как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня, наконец, очередь дошла и до них. Также вспомним вопросы, на которые не успели ответить в прошлой передаче. В прошлой передаче нам было задано несколько вопросов, на которые мы обещали подготовить ответы в покое, дома и не торопясь. Со словарями. Да, со словарями. Да, имея возможность призадуматься. Вот один из таких вопросов был связан с фразеологизмом «взять или брать на арапа». Каково происхождение, значение этого фразеологизма, в общем, известно всем. А вот каково его происхождение? Должен сказать, что араб здесь как раз и ни при чем. Как же? А вот так, в русском языке есть фразеологизмы, которые связаны с арапом именно в прямом значении этого слова, но вот здесь, там, белый араб, черный араб, например, но здесь арапы как раз ни при чем. В древнерусском языке существовало слово «вороб», которое означало «налет» или «нападение», и существовали также производные от него слова «навороб», «навроб», «навраб». В летописях эти слова встречаются в значениях «налет», «нападение», «грубый и неожиданный военный натиск» или «наглый грабеж», и еще одно значение «добыча», полученная путем такого грабежа. «Навроб» или «навраб» – добыча, полученная путем такого грабежа. Вот в разговорной речи это слово преобразовалось в арапа, потому что само слово «навроб», так же, как и древнерусское слово «вороб», было, в общем, довольно скоро забыто. Скажем, уже в Ипатьевской летописи фиксируется ошибка писца. Писец, не зная этого слова, исказил его, приведя его к более понятному ему виду. То есть само слово «вороб» было довольно рано утрачено, и потому в разговорной речи вот этот «навраб» трансформировался в «наарапа». Существуют и другие трансформации. Есть выражение «нашарап», «взять нашарап» – это, в общем, то же самое, что «брать наарапа». Есть выражение «запускать» или «заправлять арапа», восходящее к тому же самому древнерусскому слову. Вот такая забавная и, в общем, нестандартная история, дающая нам понять, что никакой связи с арапами и арабами у этого выражения нет. А источником этих сведений является словарь русской фразеологии под редакцией Валерия Михайловича Макиенко. А наверняка найдутся еще те слушатели, которые спросят сейчас, а как же все-таки наиболее точно употреблять этот фразеологизм, в каком контексте, что он означает? «Взять на арапа» означает обманным путем, не без наглости, Завладеть чем-то, добиться своего, добиться, например, согласия на что-то. При этом то есть тоже речь можно идет сказать, уже не о вещественной добыче, да. Достижение любых целей. И о том, и о другом. Так или иначе, достижение любой цели обманным путем, причем не без наглости. Как это по-русски? Еще один вопрос, который нам задавала в прошлой передаче слушательница, был связан с глаголами «сорить» и «мусорить». Нас спрашивали, всегда ли они взаимозаменяемы. Знакомство со словарными статьями толковых словарей приводит к тому, что, в принципе, существенного различия в значениях этих глаголов нет. И поэтому, если ребенок бросает бумажки на пол, например, конфетные фантики он бросает на пол, то можно его упрекнуть в том, что он сорит, можно его упрекнуть в том, что он мусорит. Принципиального различия, повторяю, здесь нет. А как это по-русски? Еще один вопрос, вернее, не вопрос, а замечание, было сделано уже персонально мне, нашей слушательницей Ольгой Викторовной. Комментируя то, что говорил в передаче мой коллега Валерий Анатольевич, я сказал, что Валерий Анатольевич высказывает не собственное мнение, а озвучивает версию, которая существует в науке. Вот Ольга Викторовна позвонила. Я очень грозно тогда. Да, позвонила. Уличила ваши. Совершенно верно. И упрекнула меня в том, что я использовал этот глагол в несвойственном ему значении, и я обещал, что расскажу об этом чуть подробнее. Так вот, наиболее авторитетные толковые словари русского языка дают одно значение глагола «озвучить», то есть сделать фильм, игровой фильм, мультипликационный фильм, сделать его звуковым, то есть записать голоса актеров или там действующих лиц, сопроводить все это, короче говоря, звуковой дорожкой. В последнее время, а под последним временем я подразумеваю приблизительно четверть века, глагол «озвучить» довольно часто употребляется в новом для него значении «прочитать», «произнести». Причем при этом обычно подразумевается то, что человек, который выполняет действие, обозначаемое этим глаголом в этом значении, высказывает не собственное мнение, говорит как бы не от своего лица. Он, например, просто читает текст какого-то письма, которое было получено, допустим, в данном учреждении. Вот стало модным говорить «я озвучу текст этого письма». Против такого употребления глагола «озвучить» было высказано немало соображений. Ну вот, в частности, ведущая передача о русском языке, наша коллега на радиостанции «Эхо Москвы» Марина Королева в своей передаче говорила об этом глаголе, говорила о том, что с ее точки зрения вот это слово относится к категории слов вирусов. А вирус, как известно, очень быстро и легко распространяется, легко проникает во все сферы, если говорить о речи, во все сферы речевого общения. Так что отношение к этому глаголу у людей, которые стремятся следить за своей речью, отрицательное. Однозначно отрицательное, разве? Вот я как раз об этом и хотел дальше сказать. Вот с одной стороны отрицательное, с другой стороны этот глагол, несмотря на то, что о нем столько плохого сказано, продолжает употребляться, и употребляется, я бы сказал, все шире и шире, и словари новых слов и значений вынуждены фиксировать этот глагол вот в этом его новом значении, потому что, как бы мы к этому ни относились, речевая практика однозначно свидетельствует о том, что у этого глагола появилось новое значение. А мне кажется, это не просторечно, не грубо, не сленгово, по смыслу очень оправданно, и почему нет? Совершенно с вами согласен. Это не просторечие, это не сленг, это не жаргон. Я бы сказал, что в толковом словаре к толкованию вот этого значения глагола «озвучить» стоило бы добавить помету «разговорное». Разговорное не значит просторечное, жаргонное или нечто, вот, находящееся вообще за рамками литературного языка. Я не согласен с тем, чтобы этот глагол вот в этом значении вообще не пускать в литературный язык. Я думаю, что он уже де-факто стал единицей литературного языка. Но у него есть, действительно есть такая разговорная окраска. Еще что нужно сказать, у этого глагола имеется как раз тот компонент значения, который нам очень часто требуется. Вот вспомним ситуацию, еще раз ситуацию, в которой я в прошлой передаче, вот так, ничтоже сумняшись, употребил это слово. Валерий Анатольевич рассказывал о, совершенно не помню даже о чем, но вот шла речь о каком-то языковом явлении и приводил версию, толкующую это явление, но версию, не принадлежащую ему. Вот именно для того, чтобы подчеркнуть, что звучала версия, которая не принадлежит Валерию Анатольевичу, и которую, может быть, он даже и не разделяет, я и употребил этот глагол «озвучить». Он очень хорошо передает этот оттенок значения. Да, Валерий Анатольевич это произнес, но это отнюдь не означает, что это его собственное мнение. Вот благодаря тому, что глагол «озвучить» несет этот элемент значения, я думаю, он и употребляется очень широко. Рискну сделать прогноз, что в толковых словарях недалекого будущего этот глагол будет присутствовать и в этом новом значении, и, думаю, будет правильно, если он будет сопровождаться пометой «разговорная». А дальнейшая его судьба, тут уже предсказывать его дальнейшую судьбу, наверное, трудно. Как это по-русски-то? Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем программу ответам на ваши письма. Еще один вопрос, который нам задавали в прошлой передаче, был связан со словом «есть», ответ подчиненного, например, в армии или на флоте. Откуда взялось вот это слово «есть»? Связано ли оно с глаголом «быть», формой третьего лица единственного числа настоящего времени, которого является слово «есть»? Уже в прошлой передаче прозвучало версия, согласно которой это слово восходит к английскому «yes». Причем говорилось и о том, что во времена Петра I, когда вот Петр создавал регулярный флот, и когда он очень многое заимствовал у голландцев, у которых он действительно многому научился, в русский язык вошла заимствованная морская терминология. И вот слово «yes» было одним из таких слов, которые вошли в русский язык. А откуда тогда вот окончание такое появилось? Говорят, что слово уже российскими моряками было приспособлено... Русифицировано? Ну, как? Конечно, приспособлено к их пониманию, к их речевой практике, к их речевому опыту. Слово «yes» по-русски не существует, а вот если добавить к нему «ти», то получается вполне знакомое, понятное русское слово «есть». Должен сказать, что действительно подобную этимологизацию можно найти в существующих словарях, этимологических словарях русского языка, но в общем анализ словарных статей разных источников приводит к очень простому выводу. Все эти словарные статьи повторяют одно и то же мнение, которое высказано было, скорее всего, ранее всех Владимиром Ивановичем Далем. У Дали есть такая версия в его толковом словаре живого великорусского языка. Каких бы то ни было подтверждений, которые не оставляли бы сомнений в том, что действительно в Петровскую эпоху именно из английского языка было заимствовано это слово, в этимологических словарях не находится. Между тем, у меня, например, возникает некоторое сомнение. Вот если бы таким словом было какое-нибудь голландское слово или немецкое слово, то было бы понятно, вот действительно прямые контакты Петра I с голландцами, прямое заимствование из голландского языка. Кстати, другие морские термины, которые вошли в русский язык, очень часто имеют именно голландскую форму. То есть не такую, как в английском языке. А в голландском языке подтверждение не похоже на «yes» или на «есть», не знаете? Не знаю. Но думаю, что в голландском языке есть свое слово. Ну, безусловно. И совпадает ли оно с английским «yes»? Это большой вопрос. Это у меня вызывает серьезные сомнения. Так что непонятно. Если все было связано с... все было вызвано, вернее, контактами Петра I, прежде всего, с голландцами, то при чем тут английское слово «yes»? Если кто-либо из наших слушателей найдет, выкопает откуда-нибудь подтверждение, ну, например, такого рода, какие-нибудь подтверждения, которые свидетельствуют о том, что голландцы в начале XVIII века, на рубеже XVII-XVIII веков, вот во флотском обиходе, во флотском этикете пользовались именно английским, не своим родным, а английским словом «yes», и вот таким образом оно было заимствовано и русскими мореходами. Ну, если действительно такие свидетельства найдутся, то тогда мне останется признать правоту Владимира Ивановича Дали и всех его последователей. Только мы призываем не к творчеству, не к народной этимологии, да? А то иногда наши слушатели любят нам выдумывать собственных гипотез, ни на чем не основанных. Нет, речь идет об исторических документах. Именно об исторических документах. С другой стороны, если вдуматься в то, как обычно на флоте звучит это слово, то изначально оно функционирует не изолированно. Например, когда звучит команда «право руля», вахтенный, который находится у штурвала, отвечает «есть право руля». Не просто «есть», а «есть право руля». лево руля, есть слева руля, ну и так далее, и так далее. Кроме того, очень часто есть употребляется в инфинитивных конструкциях. Допустим, отдать швартовый, есть отдать швартовый. Отдать с инфинитивом. Мне кажется, что подобная конструкция «есть отдать швартовый» или «есть право руля» вполне поддается осмыслению как чисто русская конструкция. В этой конструкции «есть» сообщает о наличии выполнения данной команды, данного распоряжения. Вот было сказано «право руля», вот оно уже и есть «право руля». Команда выполняется, выполнение команды имеет место, оно есть. Если это не противоречит тому, что нам известно о русском языке XVIII века, то мне кажется, что эта версия тоже имеет право на существование. Таким образом, вопрос остается открытым. У нас недостаточно свидетельств, которые позволяли бы однозначно судить о том, что это слово было заимствовано из английского, равно как недостаточно свидетельств и в пользу той версии, которую я только что в конце предложил. Наш словарь. Скажите, пожалуйста, что такое время Че? Время Че – время начала операции, условное обозначение начала действия войск. В речи военных используется. Устанавливается в целях согласования действий и обеспечения одновременности нанесения удара различными родами войск, сил. От Че, как нулевого значения времени, ведется планирование и подготовка действий войск, когда истинное время их начала еще не установлено или оно не разглашается в целях достижения скрытности. Выражение «время Че» восходит к английскому «age», «hour», употребляется в США в речи военных. Например, в назначенное время полк колонной выдвигается на исходный рубеж. Время прохода исходного рубежа назначается с расчетом, чтобы ко времени Че достичь переднего края обороны противника. Каково происхождение выражения «адвокат Божий»? Адвокат Божий о человеке, идеализирующем окружающих, видящем во всем лишь хорошие стороны и закрывающем глаза на недостатки. Выражения связывают с католическим обычаем, существовавшим со времен Средневековья, когда церковь решает канонизировать нового святого и устраивает диспут между двумя монахами. Один всячески восхваляет умершего, это адвокат Божий, другому поручается доказать, что канонизируемый немало грешил и недостоин такого высокого звания. Это адвокат дьявола. Что означает слово «бонзай», точное определение? «Бонзай» – японский приветственный возглас в честь кого-либо, означающий «да здравствует», «ура». Дополнение Н. Березниковой. Насколько мне известно, это заимствование из китайского, где оно звучит «ваньсуй» и означает «десять тысяч лет». Ближайший русский аналог – «многое лето». То есть, в конечном счете, и впрямь да здравствует. Интересно, что встречается в литературе и «ваньсуй» с переводом «десять тысяч раз» по «десять тысяч лет». Точное значение фразеологического оборота «альфа» и «омега». «Альфа» и «омега» – самая суть, основа чего-либо. Буквальное толкование фразеологизма «начало и конец чего-либо» восходит к цитате из Библии. «Я есмь альфа и омега, начало и конец». «Я есмь альфа и омега, первый и последний». Фразеологизм построен на столкновении антонимических компонентов «альфа» и «омега» – первая и последняя буквы греческого алфавита. В русский язык оборот заимствован из старославянского. Сейчас постепенно выходит из активного употребления, становясь устарелым, архаичным. Наш словарь. Мы продолжаем программу «Как это по-русски» и напомню, что сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком отвечаем на ваши письма и вопросы, заданные в прошлых передачах. У меня в руках письмо от Аллы Марковны Коченевой из Петербурга. Я надеюсь, что я фамилию произнес правильно. Вот что пишет Алла Марковна. «Я с большим уважением отношусь к редакции газеты «Невское время», но досаду доставляют фразы, построенные так, что они могут быть истолкованы двояко. Например, в номере от 2 июня 2012 года такой заголовок: «Владимир Путин примет руководство ЕС на родине». Читаю и не могу понять, с какой стати Путину руководить ЕС и вдобавок на родине. Несколько раз перечитываю, чтобы понять, что руководство ЕС будет принято Путиным у себя на родине. Или еще пример. «Завод спасет город». Кто кого спасет? Почему бы не написать «завод будет спасен городом»? И нет вопросов. Ведь для журналистов важно писать так, чтобы это было ясно и однозначно. В целом, с Аллой Марковной нужно согласиться. Особенно это касается вот таких стандартных, хорошо известных конструкций, когда и подлежащие, и дополнение по форме неотличимы. Да, да. Где здесь именительный падеж и где винительный падеж, понять невозможно, потому что оба существительных мужского рода, а у них формы, у неодушевленных, у них формы винительного и именительного падежа совпадают. И замена «завод спасет город» на «завод будет спасен городом» вполне выправляет ситуацию, да, и спасает от всех ошибок и двусмысленности. Что же касается руководства ЕС, то та замена, которую предлагает Алла Марковна, руководство ЕС будет принято Путиным у себя на родине, не спасает положение. Все равно эта фраза может читаться двусмысленно. Я думаю, что здесь проще всего было бы заменить руководство на руководителей. И тогда никакой двусмысленности не возникало бы. А как это по-русски? Еще одно письмо. Пишет нам Ольга Григорьевна Короткова из Иркутска. Сначала Ольга Григорьевна сетует на очень широко распространенные ошибки, например, идти со школы, и совершенно справедливо говорит о том, что правильно говорить идти из школы. Затем Ольга Григорьевна говорит о неточностях, которые приходится слышать в речи радио и телеведущих. В частности, вот о чем пишет наша слушательница. «Последнее время, как по радио, так и по телевидению, можно слышать, передача начинается в 2 часа дня или передача начинается в 7 часов вечера вместо 14 часов или 19 часов. Произношение 2 часа дня, 7 часов вечера допустимо только в разговорной речи, на кухне. А в литературной речи 2 часа – это 2 часа ночи. 7 часов – это 7 часов утра. А после 12 часов время – 14 часов, 19 часов и так далее. Произношение 2 часа дня или 7 часов вечера можно назвать речевой неточностью». Я должен возразить Ольге Григорьевне. Мне кажется, что Ольга Григорьевна смешивает разные понятия. Одно дело – литературная речь, и другое дело – официально-деловая речь. Вот в официально-деловой, конечно, никакие 2 часа дня или 7 часов вечера недопустимы. Что же касается литературной нормы, то она вполне допускает такое обозначение. Лучше, конечно, когда по радио время называется совершенно точно, с официальной точностью 14 часов. Но мы знаем, что, допустим, в афишах дореволюционных еще, вот, например, в афишах выступления Александра Блока, употреблялось как раз такое обозначение времени, которое Ольга Григорьевна называет кухонным, разговорным. Например, концерт начнется в 7 часов с четвертью вечера. В 7 с четвертью, в 7 с тремя четвертями. Да, что так модно даже было так, тогда? Даже так, да, даже так. Такая писалось. Точность. Это было не в речи, не на кухне, это было на афишах. Это было расклеено вот на этих тумбах афишных, которые стояли по всему Петербургу, и никто не возмущался. Это было нормально. Повторяю, речь идет о том, что не надо смешивать официальную речь и литературную речь. Понятие литературной речи намного шире. Поэтому, если диктор сразу после сигналов точного времени

И вот уже на пятом канале, на вашем питерском канале, подчеркивает Валентина Николаевна, появляется фильм с таким бесхитростным и невинным названием «Счастье». Слово «счастье» написано через букву «ща». Интересно, у этого поветрия есть название или это продолжение языка повзрослевших подонков? Для тех наших слушателей, которые не очень хорошо знают, о каком таком языке подонков идет речь, я поясню, что Валентина Николаевна подразумевает распространившуюся в последние годы в интернете манеру некоторых людей намеренно писать с ошибками. Причем чем больше ошибок, тем это считается лучше. Даже слово «подонок», люди, которые привержены подобному стилю оформления своей речи на письме, даже это слово они пишут с ошибкой, безусловно намеренно, через букву «А». И называют они сами себя этим словом тоже вполне осознанно, тем самым бросая вызов обществу. Так вот, Валентина Николаевна и спрашивает, может быть, вот такие вещи, как «счастье» через букву «ща» в названии фильма или «кошелка», как название сети магазинов, через букву «а», может быть, это продолжение языка вот этих так называемых подонков, или это какое-то другое явление. Мне кажется, что предположение Валентины Николаевны справедливо. Я думаю, что и в том, и в другом случае, во-первых, имеет место сознательная языковая игра. Но языковая игра, которая основана на грубом извращении устоявшихся норм русской орфографии, на расшатывании этих норм. До тех пор, пока это остается на просторах интернета, с этим еще можно как-то мириться. И, кстати, к этому явлению очень многие лингвисты, высказывавшиеся на эту тему, проявляют довольно спокойное отношение. Ну вот, например, известный московский лингвист, директор Института лингвистики при Российском государственном гуманитарном университете, профессор Максим Кронгаус, говорит о том, что так называемый язык подонков, или его еще называют олбанский язык, это не более чем такая возрастная болезнь, и люди, которые играют в эту игру, со временем, когда им приходится приступить к исполнению весьма серьезных служебных обязанностей, как-то очень быстро и легко забывают об этой игре и возвращаются к абсолютно нормальной и даже нормативной русской речи. Я думаю, что зерно истины в словах Максима Кронгауза безусловно есть. Как есть оно, впрочем, и в позиции тех специалистов, которые бьют тревогу и считают, что все это вещи не безобидные. Они высказывают тоже вполне убедительные аргументы. Ведь не секрет, что среди тех людей, которые очень много гуляют по интернету, огромное количество подростков, школьников, людей, которые еще не вполне владеют орфографическими нормами русского языка, а часто просто ими не владеют. И понятно, что когда они видят подобные образцы, они только укрепляются в том мнении, что нормы орфографии вообще никому не нужны, и можно прекрасно без этих норм друг друга понимать. К сожалению, это действительно так, и мне представляется, что это явление все-таки не безобидное. Но, повторяю, одно дело, когда это явление не выходит за границы интернета, и совсем другое дело, когда оно выплескивается на вывески, когда оно попадает в название кинофильмов или спектаклей, когда мы читаем такие слова, допустим, в качестве названия фильма в телевизионной программе, это все-таки уже иное. Я могу понять создателей фильма, которые решили назвать его словом «счастьем», написанным через букву «ща». Вернее, я думаю, что я могу их понять. Наверное, сначала надо было бы посмотреть фильм, конечно. По всей видимости, смысл такого откровенно искаженного, орфографически извращенного именования фильма заключается в издевке. Вот, дескать, какое счастье. Только вот такое неправильное через букву «ща» и может быть. Но это предположение, которое ни на чем не основано. Я не видел этого фильма. Возможно, мотивация совершенно иная. Но какая бы она ни была, безусловно, это оказывает разлагающее влияние на тех, кто еще только учится, а таких очень много. И потому я полагаю, что